Глава 22. Алла Сергеевна вернулась через 10 минут с подносом. 2 чашки кофе, сахарница, печенье на блюдечке. Руки у нее дрожали, а чашки позвякивали друг о друга. Она поставила поднос на край стола и отступила на шаг, словно боясь приблизиться. «Спасибо». Я взяла чашку и сделала глоток. Кофе был крепким, горьким, обжигающим. Именно то, что нужно. «Алла Сергеевна, садитесь, пожалуйста. Нам нужно поговорить». Она медленно опустилась на свой стул, сложила руки на коленях. Спина прямая, губы поджаты, выражение лица, как у человека, которого вызвали к директору школы. «Я очень хочу, чтобы вы меня поняли». Я поставила чашку на стол и посмотрела ей в глаза. «Я не пришла сюда устраивать скандалы или унижать Андрея перед сотрудниками. И тем более унижать вас. Вы профессионал, и я вас уважаю. Но мне очень нужно понять реальное положение дел в компании. Вы это понимаете?» Она кивнула, не отрывая взгляда от своих рук. «Распечатайте мне, пожалуйста, все, о чем я просила. И покажите мне договоры на аренду, на коммунальные услуги и зарплатные ведомости. Я хочу увидеть полную картину расходов». «Хорошо», — выдавила она. «Сейчас распечатаю». Следующий час прошел в тишине, нарушаемой только жужжанием принтера и шелестом бумаги. Алла Сергеевна молча распечатывала документы, складывала их в аккуратные стопки и подписывала разделители. Я сидела напротив, допивая остывший кофе, наблюдая за ее руками, быстрыми, привычными движениями человека, который делал это 1000 раз. Наконец она закончила. Передо мной выросла гора бумаг. Толстые папки с цветными разделителями, скрепленные распечатки и ведомости. «Вот все, что вы просили». Она придвинула папки ко мне через стол. «Ведомости по месяцам, договоры, акты сверок, банковские выписки за последние 12 месяцев». «Спасибо». Я взяла верхнюю папку. «Можете идти заниматься своими делами. Я позову, если что-то понадобится». Она кивнула, явно облегченно вздохнув, и повернулась к своему компьютеру, открыла папку. Цифры. Столбцы цифр, строки, колонки, дебет, кредит, обороты, сальдо. Язык, который я знала лучше родного. Язык, на котором не врут. Или врут, но оставляют следы. Я начала с оборотно-сальдовой ведомости за последний год. Просматривала счета один за другим, сверяя начальные остатки с конечными, отслеживая движение средств. Привычная работа, которой я занималась 10 лет. Но сейчас каждая цифра казалась важной, каждое расхождение — подозрительным. Выручка. Я остановилась на этой строке и нахмурилась. Выручка была хорошей, даже очень хорошей. За последний год компания продала мебели почти на 35 миллионов рублей, стабильно, по месяцам, без провалов. Андрей говорил, что фирма тонет, что 2 года они на грани банкротства. При такой выручке я перешла к расходам. Начала просматривать счета затрат. Материалы, услуги, зарплата, аренда. Вот, здесь должна была скрываться проблема. И я ее нашла. Быстрее, чем ожидала. Счет 60-й. Расчеты с поставщиками. Я пробежала глазами список контрагентов. Заводы по производству фурнитуры, поставщики ДСП, ткани и комплектующие. Суммы разумные, цены рыночные. А потом ООО «Вектор». Название мне ничего не говорило, я открыла детализацию по этому контрагенту и замерла. Закупки на 12 миллионов рублей в год. Ежемесячные платежи по 1 миллиону, иногда и больше. Поставки материалов, ламинат, кромка ПВХ и фурнитура. Я достала телефон, открыла браузер и быстро нашла сайт крупного производителя мебельной фурнитуры «Прайс-лист». Сравнила цены и почувствовала, как внутри что-то холодеет. Цены в договоре с «Вектором» были на 40-45% выше рыночных. За кромку ПВХ они платили 85 рублей за метр, при том, что любой завод продавал ее за 50-56. За ламинат — 400 рублей за квадратный метр вместо 300. Накрутка была чудовищной, необъяснимой. Если только это не была фирма-прокладка, то есть фиктивный посредник, созданный, чтобы выводить деньги. Я открыла следующий раздел. Услуги сторонних организаций, счет 26-й, общехозяйственные расходы, ИП Ратманова ЕВ. Консультационные услуги, ежемесячно по 250 тысяч рублей. Итого 3 миллиона в год. ИП Лебедев МА, маркетинговые услуги. Ежемесячно по 300 тысяч. Итого 3 миллиона 600 тысяч. То есть 6,5 миллионов на консультации и маркетинг. Для компании, которая продает мебель корпоративным клиентам через тендеры и личные связи Андрея, которой не нужна реклама в интернете и телевизионные ролики. Я откинулась на спинку стула, закрыла глаза и считала в уме. 12 миллионов через Вектор. 6,5 через ИП, итого 18,5 миллионов за год ушли на сомнительные расходы. При выручке в 35 миллионов больше половины выручки компании утекало через эти дыры. Бизнес не был банкротом. Бизнес генерировал отличную прибыль, стабильную выручку и имел постоянных клиентов. Андрей его доил. Методично, системно, профессионально выводил деньги через подставные фирмы и ИП, оставляя компанию формально убыточной. А мне рассказывал про кризис. Про то, как тяжело. Про то, что он ночами не спит от стресса. Пока выводил миллионы. Я открыла глаза, посмотрела на Аллу Сергеевну. Она сидела, уткнувшись в монитор, но по напряженной спине, потому как она замерла, я поняла, что она чувствует, что я что-то нашла. «Алла Сергеевна», — позвала я тихо. Она вздрогнула, медленно повернулась ко мне. «Да? Скажите, а вы знаете ООО «Вектор»? Встречались с их представителями? Видели поставки?» Она побледнела, и губы задрожали. «Я... это поставщик. Андрей Викторович сам с ними работает. Я только оформляю документы». «Понятно». Я кивнула. «А ИП Ратманова и ИП Лебедев? Вы видели результаты их работы? Отчеты по консультациям, рекламные макеты?» «Нет. Я... Андрей Викторович говорит, это конфиденциально, что они работают напрямую с ним, и мне не нужно вникать. Я просто провожу платежи по его указанию». «Конечно. Удобно». Я посмотрела на часы. 5:30. За окном уже начало темнеть, ноябрьский день был коротким. Мне нужно было действовать прямо сейчас, немедленно, потому что Андрей, уехав отсюда, мог сделать все, что угодно. Вывести остатки со счетов, перевести деньги на свои личные карты или на счета этих фиктивных ИП. Я знала, что у него был доступ к интернет-банку, и он мог управлять счетами компании из любого места. Мне нужно было срочно заблокировать счета. Срочно. Я достала из сумки папку с документами, которые подготовила заранее по совету Екатерины Сергеевны. Шаблон распоряжений, заверенный у нотариуса, копии учредительных документов, подтверждающие мою долю в уставном капитале. Открыла нужный файл на телефоне и быстро дописала дату и время. Распечатала на принтере Аллы Сергеевны. «Алла Сергеевна, подойдите, пожалуйста». Я взяла еще теплый лист бумаги. Она подошла медленно, с опаской. «Вот». Я протянула ей документ. «Распоряжение учредителя. Прочитайте, пожалуйста, внимательно». Она взяла лист дрожащими руками и начала читать. Губы беззвучно шевелились, глаза бегали по строчкам, лицо становилось все бледнее. «Я не могу», — прошептала она. «Ольга Михайловна, я не могу это подписать». «Андрей Викторович...» «Можете и подпишите», — перебила я ее жестко. «Алла Сергеевна, давайте говорить прямо. Я владею 75% компании. Это распоряжение абсолютно законно. Я имею право заморозить любые расходы на время внутренней проверки». Я встала, подошла к ней вплотную, заставила посмотреть мне в глаза. «И еще. Если с этого момента со счетов компании уйдет хоть копейка без моей подписи, вы пойдете соучастником по статье о растрате. Вы понимаете, что это значит? Уголовная ответственность. Не Андрей Викторович, а вы лично. Потому что именно вы проводите платежи по системе. Именно ваша электронная подпись стоит на платежных поручениях. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, документ дрожал в ее руках. Я не хотела ничего плохого. Я просто делала свою работу. Андрей Викторович велел. Я понимаю. Я смягчила голос. И я не хочу втягивать вас во все это. Но теперь вы знаете правду. Вы видите эти цифры. Вы профессионал, Алла Сергеевна. Вы прекрасно понимаете, что происходит. И если вы будете продолжать проводить эти сомнительные платежи, зная о них, вы станете соучастником. Она стояла молча, и по ее лицу я видела, как внутри идет борьба. Преданность Андрею против страха за себя. Привычка слушаться против понимания, что дальше идти нельзя. «Что мне нужно сделать?» — выдавила она наконец. «Подписать это распоряжение, поставить печать компании, и с этого момента ни одного платежа больше 10 000 рублей без моего письменного согласия. Все? Больше ничего?» Вы продолжаете работать как обычно, вести учет, готовить отчеты, но крупные платежи только через меня. А если Андрей Викторович прикажет, скажите ему, что есть распоряжение учредителя, и вы обязаны его выполнять, иначе вы нарушите закон. Он умный человек, он поймет. Она взяла ручку со стола, поднесла к бумаге. Ручка зависла в воздухе, потом, словно преодолевая невидимое сопротивление, опустилась и быстро вывела подпись. Дата, печать компании, оттиск с названием и ИНН. «Спасибо. Я забрала документы и аккуратно сложила его в папку. Вы приняли правильное решение». Она не ответила, отвернулась к своему столу, села, уткнулась в монитор. Плечи поникли, руки безвольно лежали на клавиатуре. Я достала телефон, сфотографировала подписанное распоряжение. Отправила копию Екатерине Сергеевне с коротким сообщением. Счета заблокированы. Нашла фиктивные расходы на 18 миллионов. Завтра привезу документы. Ответ пришел почти мгновенно. Отлично. Завтра в 10 утра у меня. Молодец. Я убрала телефон, собрала все распечатанные документы в папку, встала, надела пальто. Алла Сергеевна. Она подняла на меня усталые красные глаза. «Я заберу эти документы с собой, завтра приеду снова. Мне нужно будет проверить еще несколько моментов. Вы будете на месте?» «Да», — прошептала она. «Я всегда на месте». Я вышла из кабинета. Open Space почти опустел, большинство сотрудников уже разошлись. На столах горели одинокие лампы, на экранах мерцали заставки. Несколько человек подняли головы при моем появлении и проводили взглядами. Я шла через зал с высоко поднятой головой, сжимая под мышкой толстую папку с документами. Доказательства. Черным по белому. Цифры, которые не соврут. На улице было холодно и темно, фонари уже зажглись, освещая парковку мутным желтым светом. Я дошла до машины, открыла багажник и аккуратно положила папку внутрь. Села за руль, завела мотор, но не поехала. Сидела, глядя перед собой на освещенные окна бизнес-центра, обхватив руль побелевшими пальцами. 18 миллионов! За год! А сколько всего за 6? Он воровал. Выводил прибыль, которую мы могли тратить на семью, на дочь, на жизнь. И жаловался мне на кризис, на тяжелую жизнь, на стресс. Слезы подступили к горлу. Какая же я была дура! В какой момент я отупела? Так безоговорочно доверилась. А он? Как он мог? У нас же семья. Дочь. Думал ли он о дочери? Глубоко вздохнув, сейчас не время раскисать. Я включила передачу и выехала с парковки. Дома меня встретили запах жареной картошки и мамин голос из кухни. «Оля, ты приехала? Иди скорее, мы с Лизой ужин готовим». Я разделась, повесив пальто, посмотрела на себя в зеркало. Лицо бледное, усталое, но сухое. Никаких слез. Я справилась. «Мама!» — Лиза выбежала из кухни, обняла меня за ноги. «Мы котлеты делали, я сама фарш мешала». «Умница!» Я погладила ее по голове, постаралась улыбнуться. «Сейчас приду, только руки помою». В ванной я долго стояла, держась за раковину и глядя на свое отражение. Женщина в зеркале выглядела старше, чем утром, но сильнее и жестче. Я справилась. Я сделала все правильно. А завтра продолжу.